800. Гуру. Отношения с друзьями требуют большой осмотрительности, так как с одной стороны надо поддержать и дать что-то, а с другой не допускать вампиризма и растерзания. И надо помнить, что вдохновляясь, друзья иногда переступают черту, за которой начинается вредительство. И вместо признательности за полученное можно получить удар. Под растерзанием имеется в виду пожирание психической энергии.